быстро обслужил нескольких клиентов. Он был почти в трансе. Потом, хотя к нему уже шел кто-то еще, Борг пересек зал и постучал в стеклянный кабинет Корделиуса. Он сразу понял, что Корделиус ему не верит, и почувствовал себя провинившимся школьником. «Ну, тогда идите, если вам настолько плохо». Было видно, что слова Борка не убедили его. «Я принял пару таблеток, но стало только хуже. И часто у вас бывают эти мигрени? Ну, за последнее время раза два». «Ну, хорошо, хорошо, мы справимся, справимся, конечно». Борг оперся рукой о стол Корделиуса. Ноги у него так дрожали, что стоять было трудно. «А ведь вид у вас действительно неважный». Они быстро подсчитали наличные, и Борг направился в проход в стеклянные двери, выходящие на площадь. Молодой человек, одетый Дедом Морозом, шел прямо на него. Борг быстро повернулся и стал изучать щит с именами врачей, адвоката и дамского парикмахера, находившихся на первом этаже здания. Он слышал, как молодой человек поднимался по лестнице. На щите были также надписи «Гардероб», «Туалет». Борг вышел на площадь, уже припорошенную недавно начавшимся снегом. Мотоцикл стоял на прежнем месте с ключом в замке зажигания. Борг вспомнил, что когда Дед Мороз шел навстречу ему, он нес свой плакат и колокольчик. Борг был достаточно знаком с тем зданием и знал, что запасного выхода там нет. Минут через пять он увидел, что молодой человек, светловолосый, как сам Борг, и примерно такого же роста, вышел оттуда, куда вошел Дед Мороз. Он нес перекинутый через плечо мешок. Коричневые ботинки были те же самые. Отворачиваясь, Борг все же успел рассмотреть потертость на левом ботинке. За его спиной взревел мотоцикл. Он повернулся и увидел, что мотоцикл направляется к выезду с площади. Борг побежал за ним. Маленькая транспортная пробка ненадолго задержала мотоциклиста, и он почти догнал его, но потом путь освободился, и мотоцикл с ревом унесся по шоссе. Борку повезло. Он увидел, что мотоцикл свернул на аллею, ведущую к тупику, где был кемпинг. Борг знал это место. От быстрого бега он задыхался. Пришлось перейти на быструю ходьбу. Борг миновал автовокзал и дошел до старенького указателя. Он подумал, раз эта аллея тупиковая, то мотоциклисту придется повернуть назад. Он остановился передохнуть, опираясь на столб указателя, и заметил, что снег стал влажным. Прошло несколько минут. Мимо протащился автобус, остановился чуть дальше. Из автобуса вышли несколько человек. Борг смотрел на следы, оставленные мотоциклом на асфальте, пока их не покрыл снег. Почему молодой человек выбрал тупик? Проверить, не следят ли за ним? Борг попытался припомнить получше внешность молодого человека, когда тот был без костюма Деда Мороза. Он был довольно высокий, светловолосый, стройный, молодой. Худое лицо, хищный профиль. А заплечный мешок был достаточно вместительным, чтобы в нем оказались костюм и шапка.